Вопрос. Вы сказали, что похотливые и прожорливые люди могут практиковать алхимию, но вялые люди непригодны для ее практикования. И совершенный человек свободен от сновидений. В чем заключается метод укладывания тела в пять драконов, который может прекратить все сновидения и ночные полюции? Ответ. Возрождение может быть преодолено в течение шести фаз алхимической сублимации, приводящей к втягиванию полового органа. Обжорство можно преодолеть вегетарианской диетой, но практикующий должен воздержаться от пяти острых овощей: чеснока, трех сортов лука и лука-порея, действующих возбуждающе и увеличивающих выработку половой жидкости. Но полюцию очень трудно преодолеть, поэтому древние даже советовали метод непрерывного сидения в медитации, чтобы исключить сон. Слава и богатство нереальны, подобно вещам, которые человек видит во сне. Но почему возникает ночная полюция, даже когда нет снов? Когда человек бодрствует, его сознание помещается в глазах. Но когда он ночью спит, оно размещается внизу живота, и его дыхание приводит в беспорядок все его шесть чувств и поднимает воспроизводящую силу, которая при этом утекает. Отсюда получается ночная полюция. Чтобы предотвратить эту потерю воспроизводящей жидкости, практикующий должен ночью, будучи в постели, коснуться неба кончиком языка и перевести духовность в полость нижнего дантяня, чтобы освободить сердце от всех мыслей. Затем ему нужно вдохнуть свежий внешний воздух, который в своем жизненном виде достигает нижнего дантяня, где он соединяется с жизненностью. Это соединение элементов огня в нижней части живота и огня, подведенного от обители огня в сердце, проявится в легких длительных дыханиях, заставляющих духовность охватывать жизненность и наоборот. Практикующий будет наслаждаться огнем, который будет казаться очень крепким, не будучи таким в действительности, и он будет приносить отдых. В таком состоянии не может возникнуть ночная полюция. Имеется еще и другой метод, называемый сворачиванием тела в пять драконов, заключающийся в том, чтобы поместить голову в удобное положение. Нужно лечь бочком, подобно свернутому в клубок спящему дракону или собаке, согнуть одну руку и положить на подушку, а другую руку вытянуть и положить на живот. Одну ногу вытянуть, а другую согнуть. До того, как сердце погрузится в сон, зрачки обоих глаз нужно свести как можно ближе друг к другу для точечной концентрации на великую пустоту, чтобы в условиях крайней тишины жизненное начало автоматически вернулось бы к своему истоку под пупком. Дыхание продолжается нормально, и таким образом будет саморегулирующимся, и жизненное дыхание будет находиться под должным управлением. Этот метод прогонит все сновидения и не даст половой жидкости утекать. При случайной утечке без предварительного исключения нечистого дыхания, возбуждающих мыслей, когда человек засыпает крепким сном, положительное дыхание в теле будет полностью затемняться этой отрицательной составляющей, и он будет подобен мертвому человеку. Это происходит из-за незнания, как управлять дыханием.